Глава 23. Камилла. Просыпаться в комнате, значительно превосходящей размерами мою съемную квартирку, оказалось странно. Открыв глаза, я вздрогнула и, обведя сонным взглядом роскошную обстановку, спряталась под одеялом с головой. Я в домике. Хозяйка очень удивилась моему поспешному переезду и даже пыталась снизить цену аренды, предположив, что я нашла нечто похожее намного дешевле. Но, забирая ключи, она смерила оценивающим взглядом Марка, как раз выносящего мои вещи, и, хмыкнув, понимающе кивнула. Отказываться от своего укромного уголка было страшно, но оплачивать ненужную жилплощадь целый год показалось глупостью. Ну или не год. Предстоящую поездку в ЗАГС я расценивала как нечто будничное. Просто приложение к контракту, шедшее вместе с великовозрастным мажором, которого мне предстояло перевоспитать и наставить на путь истины. Еще бы знать, как... Спорить с боссом и доказывать, что воспитание вообще дело неблагодарное, а перевоспитание еще и бесполезное, я не стала. С ужасом думала, что будет, если вдруг Егор Александрович не принесет операцию, или во время реабилитации случится что-то непредвиденное. В этом случае я останусь наедине с Марком, и он наверняка отыграется за устроенный спектакль, в котором я добровольно приняла участие. Еще и обвинит в сокрытии болезни отца, и чем мне может обернуться гнев фиктивного мужа, я боялась даже думать. Среди предполагаемых вариантов его страшной мести потеря работы казалась не самым страшным итогом. Накрутив себя до вороха нелепых страхов, выцарапала себя из-под одеяла и, отправившись в ванну, ненадолго зависла на пороге. Блин, да моя съемная коморка меньше была. Все эти дизайнерские плиточки, удобные полочки со стопками белоснежных полотенец и шкафчики, забитые дорогими уходовыми средствами, безмолвно напоминали, что я всего лишь гостья. Ни статус жены, ни контракт, ни влажные фантазии Марка не могли изменить того, что через год меня тут не будет. Но насладиться хотелось на полную катушку. Поэтому я скинула пижаму и, сцапав шампунь, о котором раньше только читала на странице глянцевых журналов, отправилась приводить свою распухшую от мысли головушку и трясущуюся от страха тушку в порядок. После душа посушила волосы и, облачившись в домашнее трикотажное платье, вспомнила про завтрак. Контракт я прочитать так и не успела, но по намеку Марка можно было догадаться, что мое умение готовить сильно упростит мне жизнь в ближайший год. Крадучись, спустилась на первый этаж и, услышав приглушенный разговор, пошла на умопомрачительный аромат кофе и чего-то сдобного. В просторную столовую заглянула с опаской, но босс, заметивший мое появление, улыбнулся и поманил к столу. «С добрым утром, Камилла!» – пожелал Егор Александрович и, кивнув на стол, уставленный всякой всячиной, предложил. «Блинчики с чем предпочитаешь? Икра, джем, сыр, сгущенка? Красиво жить не запретишь!» Игнорируя прищуренный взгляд Марка, проворчала я и, подойдя ближе, села на свободный стул. Даже дернуться не успела, как Марк подорвался со своего места и, переглянувшись с отцом, быстро вышел. Я пожала плечами и, утянув с большого блюда пару румяных блинчиков, скромненько капнула на них привычной во всех смыслах сгущенкой. Егор Александрович посмотрел на меня странно задумчивым взглядом и, вздохнув, накрыл мою руку своей. Даже вздрогнула, но сказать ничего не успела. «Спасибо, Камилла», — тихо произнес босс и, улыбнувшись, добавил. «Даже не представляешь, что ты для меня сделала». «Еще не сделала», — смутившись, буркнула я и, высвободив руку, предупредила. «И учтите, если к вашему возвращению у меня разовьется нервный тик, я уйду даже с волчьим билетом». «Не будем загадывать». Вздохнув, он отвел взгляд, а мне стало невероятно стыдно. «Это что за мысли?» Заворчала, косясь на дверь и, покачав головой, с укором добавила. «После всего, во что вы нас тянули, вы просто обязаны вернуться здоровым». Марк появился так же внезапно и бесшумно, как и исчез, и, поставив передо мной парующую чашку, подмигнул. Горячий шоколад оказался очень даже кстати, и я глянула на будущего мужа взглядом полной неподдельной благодарности. Он занял свое место и, невозмутимо, продолжив завтрак, обратился к отцу. «Пап, из-за скрытности Камиллы медового месяца у нас не будет. И я тут подумал...» «Он и не предполагался», — перебив, нахмурился босс. «Для меня нет», — хмыкнул Марк и, пожав плечами, заметил. «Я и не напрашиваюсь, но Камилла не должна страдать». «Отпуск?» Скинув брови, уточнил Егор Александрович и, немного подумав, повернулся ко мне. «А ведь Марк прав. Ты давно не была в отпуске, а тут еще это повышение и замужество». Протянула я на выдохе, а Амельичи дружно рассмеялись. пряча горящие щеки за чашкой, пришпилила их недобрым взглядом и, прицикнув языком, покачала головой. Детский сад, штаны на лямках. Только игрушки посерьезнее и вполне живые. Так вот, немного успокоившись, босс вернулся к прерванной теме. «Выбери даты и страну, а я оплачу твой отпуск у моря». «А мой?» – законючил Марк, но отец бесцеремонно заткнул его одним лишь взглядом. «Пока не до этого», – отмахнулась я, но мысленно пообещала себе полноценный отдых сразу же после всего этого дедлама. Вспомнив о куче «но» и «если», оставила чашку и, посмотрев на босса, в упор хмыкнула. «Хотя я выберу, а вы оплатите, но с открытой датой». «Договорились». Кивнул он и, глянув на циферблат наручных часов, всполошился. «Ой, скоро же стилист приедет. Давайте, дети мои, пора собираться в ЗАГС». Аппетит как-то резко пропал, причем, судя по лицу Марка, не у меня одной. Залпом выпив свой кофе, он молча встал и вышел из столовой так поспешно, словно стилист должен был приехать по его душу. Прическу и макияж мне делали в моей временной комнате, и когда я надела свадебное платье, из зеркала на меня смотрела настоящая принцесса. Именно такая, какой я хотела бы быть на своей настоящей свадьбе, выходя замуж по любви и непременно на всю жизнь. Шикарная, нежная, утонченная и растерянная. Но отступать было слишком поздно, и, выпрыгнув в новые белые туфли на убийственной шпильке, я нацепила улыбку и отправилась выходить замуж по контракту. Не забывая смотреть под ноги, по лестнице спускалась, как королева, но, почувствовав на себе чей-то взгляд, чуть не навернулась, подняла глаза и обомлела. Марк, стоящий внизу в белоснежной рубашке, в строгом черном костюме и не с привычно аккуратно уложенными волосами, выглядел просто сказочно, безупречно, смотрел в упор, восхищенно изучал меня с ног до головы и загадочно улыбался. А еще сейчас он смотрел на меня не как на фиктивную жену,